Глава 32. Самолет разбился на следующий день. Сегодня над Боденским озером в швейцарском воздушном пространстве произошло столкновение российского Ту-154 башкирских авиалиний с грузовым Боингом 757 компании DHL. Погибли 70 человек, подавляющее большинство погибших — дети. Суровым тоном сообщал диктор. «Папа, ты только послушай!» — громко звала мама дедушку. «Ты только послушай, какой кошмар!» Дедушка уже пришел в кухню и, нахмурившись, смотрел на экран. «Подавляющее большинство погибших — дети. И говорят, это были лучшие дети республики. Они летели отдыхать за границу, получили путевки за победы в олимпиадах. Какой кошмар!» Я вдруг поняла, что не могу больше сдерживаться. Меня охватило чувство ужасного бессилия. Я еле добралась до дивана, забилась в угол, накрылась с головой пледом и разрыдалась. «Алина, Алиночка, что с тобой?» «Это ангелы. Наши ангелы, они больше не летают». «Что ты такое говоришь? Ты бредишь?» «Ты не понимаешь. Марсём говорила, ангелы не могут лететь по делам, если человек поступает плохо. Они тогда привязаны, как голуби к крошкам». Сглатывая слезы, я пыталась объяснить маме, что происходит. «Наши ангелы не могут взлететь. Они все застряли в кактусах». «Нет, вы только подумайте, это Марсём совершенно запудрила вам мозги своими вечными выдумками, полным отсутствием чувства реальности. Ей это уже аукнулось, но никто не извлек из этого урока». Мама открыла мне лицо и обняла прямо поверх пледа. «Послушай, девочка моя, никаких ангелов нет. Это только образ, поэтический образ. Ты же не веришь в Бабу-Ягу, будто она ест плохих детей. Не веришь, правда? Ангелы — это то же самое. То, что самолет разбился, конечно, ужасно, но ангелы тут ни при чем. Это халатность авиадиспетчеров. Самолеты разбиваются, такое случается. Тонут корабли и подводные лодки. И машины сбивают пешеходов, даже на тротуарах. Но маленькие дети не могут за это отвечать, понимаешь? Не могут. Они даже за себя отвечать не умеют, за свое поведение. Я выдернула из рук мамы кусок пледа, снова натянула на лицо и заплакала еще сильнее. «Оленька, у тебя, кажется, пирог горит», — осторожно заметил дедушка. «Ой», — спохватилась мама, — «тут не только пирог, тут все на свете того и гляди сгорит», и кинулась в кухню. Дедушка присел на диван и стал слушать, как я плачу. Я стала уставать, рыдания стихли, но слезы еще текли. «Знаешь», — заметил дедушка, когда я уже могла его услышать, «мне кажется, все еще можно исправить с ангелами». «Думаешь, можно?» — я откинула плед с лица. «Неужели есть какая-то надежда? И они тогда полетят?» «Полетят. Ведь так уже было. С магнитиками, помнишь?» Дедушка кивнул и погладил меня по голове. Он всегда гладил меня по голове, чтобы успокоить. «Деда, а она вернется?» «Если ангелы полетят, вернется». «Ты уверен?» «Абсолютно. Тут все дело в живой воде». «В живой воде?» Я откинула плед и теперь ловила каждое дедушкино слово. «Помнишь сказку про Ивана-царевича? Его ведь убили. Родные братья, кажется. И нужна была живая вода, чтобы привести царевича в чувство. Это как раз об этом. Жажда — страшная вещь. Знаешь, чего человек больше всего жаждет?» Дедушка снова погладил меня по голове. «Разделенности. Чтобы кто-то разделил с ним самое главное. Надо только подумать, что тут может стать живой водой». «Что Марсём хотела с нами разделить? А вдруг мы не догадаемся?» «Нужно подумать. Хорошенько подумать, всем вместе. Можно спросить у ВГ, он же знает Марсём, он с ней дружит. Деда, он сегодня придет?» «Да, должен. Я, правда, не уверен, что сегодня получится. Но ведь можно попробовать». «Да-да, конечно». Дедушка вдруг стал думать о чем-то своем, но я уже ожила. «Вечер. Когда же он наступит?»